Нет, он путевый. Мы принесли черненького домой и пустили на пол. Он сразу так растерялся, ведь пол не корзинка, пол такой большой. У него даже голова закружилась. Он ноги подогнул и стоит. Так смешно, растопырился. Я его только теперь по-настоящему рассмотрела. Он мне еще больше понравился. Он не весь черненький. У него на носу белое пятнышко, будто молоком капнуто, а на передних лапах белые тапочки. А вместо бровей бугорки такие, и несколько волосинок торчит. Они вперед растут. И рядом ямочки. Он бровями двигает, и ямочки двигаются, будто он смеется. Мама придет, а у нас щенок. Вот хорошо. Черненький, я его сама выбрала. Он лучше всех. Мне Кубышка его разрешила взять. Она никого к себе не подпускает. Она даже бабы Ритину корову стережет. А мне разрешила. Мама в своем институте сидит и ничего не знает. А у него белые тапочки и на носу пятнышко. Он умеет бровями шевелить. Он сейчас привыкнет, и мы начнем играть. А он вдруг присел и сделал лужу. «Давай тряпку», — сказала баба Рита. И тут мама вошла. «Вот тебе раз. Оказывается, уже обед. Я даже не заметила, что обед. Я только хотела за тряпкой-то бежать. Мой черненький немножко провинился, и я бы сама вытерла. Мама не очень вовремя пришла». «Вот я как быстро», — сказала мама. Она такая веселая пришла. Наверное, опыт удался. «Непутевый ты, непутевый», — сказала черненькому баба Рита. Он сразу понял и заплакал. Громко. «Это что такое?» — сказала мама и нахмурилась. Она любит, чтобы дома было тихо, чтобы порядок был. Она в институте работает, а дома думает. Она в городе не могла думать. У нас там столько было соседей, и они все ходили и включали радио, громко смеялись. А один сосед играл на рояле. И еще звонил телефон, он даже ночью звонил. Если бы мама могла спокойно думать в городе, она бы сюда не поехала. А черненький еще громче закричал. «Только этого не хватало», — сказала мама. Она заметила лужу и еще больше нахмурилась. Она любит, чтобы в субботу убрать, и потом, чтобы всю неделю было чисто. У нее душа не лежит к этой домашней возне. У нее свое дело есть. И вообще мама устала со мной бороться. Чтобы я не бросала на пол шишки, не лазила на диван в сандалиях, не рисовала на клеенке. «Я сама буду убирать!» — закричала я. «Сама!» «Это мы слышали», — сказала мама. Она же не могла слышать. Я сейчас первый раз сказала, никогда не говорила. «Он тебе через неделю надоест», — сказала мама. «А я возись. Собака — это тебе не игрушка». «Он мне никогда не надоест!» — закричала я. «Тем более», — сказала мама. «Он даже не приучен прилично вести себя в доме». «Он же не нарочно», — сказала я, — «он нечаянно». «Конец разговорам», — сказала мама, — «и никаких слез». Тут я, конечно, заплакала. Он мне в ладошку тыкался. Я Кубышке обещала, а она не понимает. Он просто со страху. Он больше и не будет никогда, а она не хочет. Я еще сильнее заплакала, никак не могла удержаться. Все внутри стало горькое-горькое. «Прекрати сейчас же», — сказала мама. А щенок вдруг посмотрел на меня и закачался. Я думала, он сейчас упадет. Но он покачался и потом побежал в раскоряку и хвостик на бок. Лапы у него мокрые, и он начал следить. Он ко мне побежал, увидел, что я плачу. Тут уж я заревела во весь голос. Мне его так жалко сделалось и обидно. Он бы лучше посидел смирно, пока я маму уговорю. а теперь еще на полу наследил». «Непутевый какой», — сказала баба Рита. «И впрямь непутевый», — сказала мама. «Нет, путевый, нет, путевый», — закричала я. «Он путевый, только он еще маленький». «Косолапит», — сказала мама. «Ха, занятный какой». Баба Рита вздохнула и стала собираться домой. И уже нагнулась, хотела щенка взять. Щенок торопится, а у него все равно медленно получается. Ноги разъезжаются. Баба Рита его обратно в сарай унесет. А потом... кто его возьмет, самого маленького? Я как брошусь к щенку. «Не дам топить! Он хороший!» «Какие ты глупости говоришь!» – рассердилась мама. «Нет, не глупости! Если щенка никто не берет, его в озеро бросают, мне баба Рит сама сказала. Я его выбрала!» «Подожди», — сказала мама, — «где выбрала?» Тут я вспомнила про подарок. Мама сама сказала, один раз в году можешь что хочешь просить. «Я его на день рождения выбрала!» «Щенок у меня дрожит на руках. Ему холодно, у него ноги мокрые. Я его к себе прижимаю, и он мне носом в шею тычется. И что-то свое говорит, тоненько». «Ну, если на день рождения, — сказала мама, — тогда другое дело». «Повезло, значит, заморышу, — сказала баба Рита. И ушла. Ей надо молоко разносить. Она с нами столько времени потеряла». «Только запомни, — сказала мама, — я к этой собаке не имею отношения. Это твоя собака».